Гигант и цитата. Один гигант районного масштаба прославился на всю округу тем, что на любую из насущных тем мог прочитать доклад, на 5 минут хотя бы, но мог растянуть на 5 часов подряд за счет цитат. Вот как-то при одном из выступлений, уже почти кончая свой доклад набором исторических сравнений, гигант запнулся. Люди говорят, что как бедняга не старался, как за стакан с водой не брался, но как дойдет до места фараон по имени Тутанхамон. На этом слове спотыкался. Произносил невнятно первый слог, а 3 других совсем сказать не мог. Так фараон безвестным и остался. А виноват во всем был аппарат и тот, кто сочинил сей каверзный доклад, кто в глубине души таил надежду, что выведет на свет невежду. По мне, уж если прибегаешь к чужим и мыслям и трудам, о чем с трибуны докладаешь, ты заучи хоть по складам.